Штаб ордена тамплиеров. В обычное время тамплиеры формировали небольшую постоянную армию из нескольких тысяч человек, основу которой составляли 500 рыцарей и примерно 1000 братьев-служителей. В военное время к ним присоединялись отряды наемников, рекрутированных на месте и зачастую уступавших рыцарям по своим боевым качествам. Среди этих крестоносцев по неволе были и осужденные на смерть, но помилованные с целью отправки в Святую Землю. Рыцари и братья-служители ордена тамплиеров подчинялись соответственно своим командорам. Все они находились под руководством верховного магистра и его штаба, который включал в себя сенешаля, маршала, командора Иерусалимского королевства, командоров Триполи и Антиохии, кастеляна, туркоплье, подмаршала, брат-служитель, гонфолоньера, брат-служитель. Магистр, дальше мы увидим, каким образом его избирали, никогда не носил титула великого магистра ордена тамплиеров. Это название встречается в более поздних грамотах и документах процесса над тамплиерами. Напротив, в хрониках его иногда именуют верховным магистром. Именно в XIII веке он осуществлял верховное управление замками и владениями ордена в Святой Земле, равно как и в провинциях Запада, хотя его полномочия были ограничены решениями капитула и строго определялись уставом. Будучи господином для всех тамплиеров, он вместе с тем подчинялся обязательной для всех дисциплине и, в принципе, был одним из братьев среди прочих, назначенным орденом и ответственным перед ним в своих решениях. Магистр мог иметь лишь 4 лошади, на одну больше, чем у простых рыцарей. Но поскольку он представлял орден и в этом качестве исполнял официальные обязанности, что ставило его на один уровень с высшими прелатами и государями, в его распоряжение предоставлялся туркоман, очень породистая, красивая и дорогая лошадь. Однако эта красивая лошадь давалась только в пользование. Свиту магистра составляли 2 советника, сопровождавшие его повсюду, брат-капеллан, секретарь, брат-служитель и оруженосец, носивший его копье и щит. Он располагал также сарацинским песцом, переводчиком, туркополом, поваром и 2 мальчиками на побегушках. В мирное время он мог использовать для перевозки своего багажа 2 вьючных лошадей и 4 во время войны. Каковы были его полномочия? Он, хотя и являлся верховным главой ордена, в любой ситуации должен был принимать решение с учетом мнения своего совета или общего капитула. Он не имел права ни распоряжаться землями ордена, ни отчуждать замки, ни брать их на свою ответственность без согласия капитула. Он не мог также по собственной воле начать войну, заключить или продлить перемирие. Он не имел даже полномочий для назначения должностных лиц, которые осуществлялось коллегиально. Так становились сенешалем, маршалом, командором Иерусалима, командорами Акры, Триполи и Антиохии, равно как кастеляном монастыря и магистрами провинции Запада – Франции, Англии, Пуату, Арагона, Португалии, Апулии, Венгрии. Они не могли отправиться на восток по простому вызову магистра ордена. Для этого необходимо было получить одобрение капитула. Напротив, командоры более низкого ранга назначались по усмотрению магистра. Он повсюду, куда бы ни отправился, имел право контролировать замки и владения ордена. В его компетенцию входило распределение по командорствам личного состава, оружия и провианта с учетом потребностей, и никто не имел права что-либо утаивать от него. Если он должен был отправиться на запад, на некоторое время покинув Иерусалимское королевство, то передавал свои полномочия командору земли Иерусалима или же брату по собственному выбору. Если же он хотел отправить на запад братьев, то не мог назначить их сам. Он давал распоряжение маршалу, командору земли, костеляну, командору Акры и трем или четырем членам совета пойти в лазарет. «Идите и выберите братьев, которых было бы целесообразно послать в заморские края». Маршал и его компаньоны составляли список, который подавали ему. Затем капитул производил отбор. Одна из статей иерархических статутов показывает, что за исключением особых миссий в Европу посылали только братьев, госпитализированных по причине возраста, болезни и полученного ранения.